नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Бхагаватам, песня 4, глава 9. Тхрува Махараджа возвращается домой. Текст 55-56. Перевод стиха. У ворот каждого дома горели светильники и стояли большие кувшины с водой, обернутые разноцветной материей и украшенные нитками жемчуга, цветочными гирляндами и манговыми листьями. У ворот каждого дома горели светильники, и стояли большие кувшины с водой, обернутые разноцветной материей и украшенные нитками жемчуга, цветочными гирляндами и манговыми листьями. Текст 56. Пракараир гапура гарайхи, шатакумбха паричхадайхи, сарватуланкритам шримат, вимана шиккара дубхи. Перевод. Многочисленные дворцы города, а также городские ворота и крепостные стены, украшавшие его, и без того очень красивые, по случаю торжества были увешаны золотыми украшениями. Крыши и купола дворцов ослепительно сияли, так же, как и купола прекрасных воздушных кораблей, паривших над городом. Многочисленные дворцы города, а также городские ворота и крепостные стены, окружавшие его, и без того очень красивые, по случаю торжества были увешаны золотыми украшениями. Крыши и купола дворцов ослепительно сияли, так же, как и купола прекрасных воздушных кораблей, паривших над городом. Комментарий во Божественной милости Шри Шримад Ачи Бхактивиданты с вами группа. Шримад Виджаяджваджа Тиртха полагает, что воздушные корабли, упомянутые в этом стихе, принадлежали полубогам, которые прибыли с высших планетных систем, чтобы поздравить Тхрува Махараджа с возвращением в отчий дом и благословить его. Из приведенного описания явствует также, что купола дворцов и башен воздушных кораблей, изукрашенные золотом, ослепительно сверкали на солнце. Это показывает, насколько эпоха Тхрувы Махараджи отличалась от наших дней. Воздушные корабли того времени были сделаны из золота, тогда как современные построены из алюминия. Один этот штрих дает представление о том, в какой роскоши жили люди во времена Тхрувы Махараджи и в какой нищете они живут теперь. Чута-паллава-васа-шран-мукта-дама-вилам-бабхи Упаскритам-прати-дварам-апам-кумбхайк-сади-пакайхи Пракарайр-гупара-гайр-райхи Шатакумбха-прачхаддайхи Сарватоланкритам-шримат-вимана-шиккара-дубхи Многочисленные дворцы города, а также городские ворота и крепостные стены, окружавшие его, и без того очень красивые, по случаю торжества были увешаны золотыми украшениями. Крыши и купола дворцов ослепительно сияли, так же, как и купола прекрасных воздушных кораблей, паривших над городом. Омагьян кимирандасья гирандина шалакая чакшурум миритам яна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам сапитам яна бутали свайам рупагадама аям дарарисва Падантикам. Ванчакалпатарубьяшча Крипасинкубьяйвача Патитанам Бавайнивьо Вайшнамир Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шивасри Гаудабаха Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе Так здесь описываются все те благоприятные действия, которые способствовали горожанам, жителям государства, Танапады, для того, чтобы поднять их настроение и сделать это событие очень праздным. Шримад Бхагаватам описывает разные виды деятельности, или упоминает, вернее, не описывает, а упоминает разные виды деятельности, которые способствуют тому, чтобы поднять праздничное настроение. Что значит праздничное настроение? Мы очень часто сталкиваемся с этим термином. У меня нет праздничного настроения, у меня есть праздничное настроение. Как бы нам устроить праздничное настроение и так далее. Праздник, то есть, когда человек или какое-то общество возвышается до какого-то определенного уровня в своем эмоциональном, ментальном и интеллектуальном, или даже, может быть, духовном отношении. Вот мы знаем, допустим, что воскресенье, допустим, в христианстве – это праздник. И чтобы поднять настроение, настроить, что значит настроить? Мы все время говорим «настроение». То есть очень связано с таким понятием, как какая-то радио или телесистема, когда мы видим, что радиоприемник, чтобы очень хорошо слышать или, допустим, поймать какую-то радиостанцию, мы его настраиваем там, на волны, мы узнаем, какие волны, допустим, на коротких волнах, узнаем время, начинаем настраивать точно по цифрам и очень внимательно слушаем. Раз поймали, и все. Иногда бывают какие-то помехи, мы должны крутить антенны и так далее. Также в телевизоре мы видим, что если мы имеем программу, но телевизор неправильно настроен, антенну, мы начинаем антенну крутить, и там внутренняя есть какая-то антенна, есть внешняя антенна, и есть еще на крыше антенна. Я думаю, все вы знаете, что когда антенна на крыше, лучше показывает. А когда там тарелка вообще стоит, вообще замечательно, спутниковая такая антенна, еще лучше показывает. Таким образом, один и тот же телевизор при разной настройке и при разных антеннах может выдавать совершенно разное качество изображения и даже разное количество принятия тех или иных программ. Точно так же наш ум от определенного настроя, он может воспринимать разные виды программ, и мы можем видеть то, чего, допустим, не видят люди. Представим, что у нас спутниковая связь, и мы видим то, чего не видит человек со связью на крыше. Человек со связью на крыше, с этой антенной на крыше, может видеть то, чего не видит человек с внутренней комнатной антенной. А человек с комнатной антенной видит то, чего не видит человек, у которого нет антенны. А человек, у которого нет антенны, может видеть все-таки то, что не видит человек, у которого нет телевизора. Итак, мы видим, что существует очень много факторов, которые необходимы для того, чтобы что-то видеть, что-то слышать, получать какую-то информацию и также передавать какую-то информацию. Вот у кого нет телефона, тому надо, допустим, ехать в то место и непосредственно общаться. У кого есть телефон, тот, не сходя, так сказать, с кресла или с кровати, набирает, ва-ва-ва, там говорит что-то и все остальное. Мы видим, что нужны определенные условия, определенные приспособления. Точно так же в нашем уме, в нашем сознании, в нашем интеллекте, в наших чувствах все точно так же устроено. В соответствии с тем, как мы устроены, допустим, на уровне чувств. Человек на уровне чувств не видит того, что человек видит на уровне ума. Человек на уровне ума не видит того, что видит человек на уровне интеллекта. Человек на уровне интеллекта не видит того, что видит человек на уровне сознания. И человек на уровне сознания не видит того, что видит живое существо на одухотворенном уровне сознания. И так далее. Таким образом, если так сравнить всю эту систему, то нужен какой-то определенный настрой, настроение. И когда мы говорим праздничное настроение, праздник – это как бы понятие возвышенности, то есть подъема или настроения, настроить себя или какое-то сообщество на определенный более высокий уровень, чем в обычные дни или в обычные какие-то ситуации. И вот здесь Бхагавата затрагивает этот момент, что у ворот каждого дома горели светильники, то есть побольше света. Мы все видим, когда какой-то праздник, развешиваются электрические гирлянды, все как бы заливается светом все, в первую очередь. чтобы стало все красивее, то есть побольше света. Это первый фактор как бы поднятия праздничного настроения. Больше света. Следующее. Стояли большие кувшины с водой. Это тоже очень необычное положение. Когда возле каких-то объектов находится источник воды, вот в горшках там или в кувшинах, то низшие сущности, они, как правило, уходят с этих мест, где есть очень много воды. Поскольку вода для них является огнем, особенно для тех низших сущностей, которые в течение практически 24 часов в сутки воздействуют на ум людей. Все эти низшие сущности, как правило, в прошлом греховные живые существа, озлобленные такие, то есть те живые существа, которые относятся к категории гуны невежества. И когда эти живые существа воздействуют на людей, то человек как бы настраивается на более низший план. Поэтому настроение таких людей все время, они слишком глубоко в материальные проблемы уходят и так далее. Но когда есть очень много источников воды, то эти низшие сущности прекращают влиять на людей. Поэтому все вы знаете, что люди отдыхают возле воды, на море, там, на речке и так далее. Поскольку возле воды этих сущностей всегда меньше. Меньше. Итак, наличие воды таким же образом делало благоприятную атмосферу. Наличие света, в первую очередь, наличие воды. И эти вот кувшины были обернуты разноцветной материей. То есть все мы знаем, что у нас есть визуализированный вид настройки, то есть вот как цветной телевизор. Если мы видим черно-белый телевизор, это как бы, ну, нормально. Но когда мы видим в цвете то же самое, это повышает наш уровень. Так ведь, да? Мы знаем, черно-белый фильм смотреть или цветной. Таким образом, цветовая визуализация также действует на наше мышление, то есть его поднимает. Когда мы что-то видим в цвете, это нас поднимает. Когда мы видим только в двух тонах, там, допустим, красный или желтый, или в одном цвете, это как бы делает восприятие более примитивным. Поэтому мы видим, как люди стремятся к цветной системе. В цветном изображении видеть цветы, цвет, как бы все. И таким же образом мы можем раскрыть разные гаммы или разные спектры цветов. Таким образом, в сознании или в уме, и в интеллекте человека, в его чувствах, также все соотносится с цветовой гаммой и их сочетанием. Это описано в Бхагавад-гите, что гуна невежества – это синий цвет, гуна страсти – это красный цвет, и гуна благости – это белый цвет. И их конфигурации дают всевозможные полутона, оттенки и другие световые спектры. Таким образом, световые спектры точно так же воздействуют на наши визуальные системы, то есть на наше видение, настраивают определенным образом наш ум и наши жизненные потоки воздуха в нашем организме. Поэтому вы знаете, что цветами можно лечить, да, вы слышали? Потому что человеку показываешь разные цвета, и его перенастройка происходит. Для этого в ведическом обществе также эти цветовые гаммы создавались. Вот мы даже, я как бы изучал несколько лет эту систему еще до как бы сознания Кришны. И поэтому я очень хорошо разбирал, что такое мандалы или вот эти вот изображения. Почему в храмах очень много картин, разные мозаики и всего остального. Это целая наука, это не просто вот кляпают картину там, чтобы вот. Нет, на самом деле это подбирается специальное сочетание цветов. Это очень авторитетная наука, огромная наука, чтобы человек пришел в храм и увидел алтарь в сочетании с определенными цветовыми гаммами, с определенным положением, с определенной геометрической формой и так далее. Все это на самом деле очень глубокая, огромная наука, поэтому вы знаете, что в Ригведе описывается строение алтарей. Это не просто так, что алтари не могут быть просто там, в голову вляпалось нам, вот именно такую штучку сделать или вот такую. Сейчас мы это делаем, поскольку для нас нету такой как бы значимости в том, как правильно сделать. Но если вы узнаете, как делает ИСККОН в Майпуре храмы и делает вот этот планетарий, все строго, строго в соответствии с знанием делается. Иначе в этом планетарии нет никакого что толку, если просто не соблюдая. Поскольку в этих как раз вот деталях, в этих тонкостях, в этом метраже, какой формы должны быть, кто что сочетается, какие геометрические системы должны присутствовать в этом, как будет собираться энергия, каким образом она будет поступать, как она будет рассеиваться. Все учитывается с позиции энергии всевозможных, грубых, тонких и духовных энергий. и шастры они описывают, каким образом это происходит. Точно так же вот это наличие светильников, наличие разноцветных кувшинов с водой. Вода тоже была необычная, в воду бросали все равно розовое масло, определенные специи бросали. Они усиливали энергетику, тонкую природу воды можно усилить, если туда вы спустите какой-то определенный как бы ингредиент определенной вибрации, поскольку вы знаете, что запахи это тоже вибрация. Цветы почему пахнут? Это тоже вибрация. Если вы есть какие-то низшие сущности, вы туда ставите цветы, все эти сущности уходят. Потому что запахи цветов, они являются отпугивающими элементами привидений и всех всевозможных тонких живых существ, которые влияют на наше ментальное, интеллектуальное и там на всевозможные наши процессы тонкие, на наше поле такое. Поэтому вы знаете, что когда человек какой-то приходит, ему дарят цветы, да, там женщине дарят цветы. Почему цветы умиротворяют? Когда нам дарят цветы, как бы мы так считаем, как бы это, ну, вот женщины любят цветы, допустим. Почему женщины не любят? Вот бутылку там им подарил, там, или что-то. Хотя, может быть, сейчас знание утеряно, поэтому уже как кольцо нравится, когда дарят там или что-то, допустим, торт. То есть сам знак внимания. Но ведическая система описывает, как науку это, что надо дарить, в каких случаях, и почему цветы являются как бы более высшим подарком, еще какие цветы, сочетание цветов, размер гирлянд. На самом деле это очень глубочайшая наука. В ведической системе ничего просто так не делалось. И мы можем думать, что как бы они хаотически повключали всяких фонарей, чтобы не ослепнуть, так сказать, наставили этих. Воды, что вода, кому нужна? Залейте воды. Что еще там украшать эти кувшины, там материалы наворачивать? Но если мы прибегнем к науке, то есть ведической, то мы увидим, смотрите, что люди, ведическая культура, то есть культура, построенная идеально только на знании. Ни одного лишнего движения, ни одного лишнего какого-то предмета, ни одной лишней детали не существовало. Если уж что-то человек носит, то это связано с какой-то областью знания. Если он что-то себе на лице рисует, это связано с областью знания. Если он как-то себя украшает, это связано с какой-то областью знания. Если он надевает какую-то определенную форму одежды, это тоже связано со знанием. Все абсолютно было пропитано. Он сидит на какой-то возвышенном. Сегодня, допустим, дядя Миша принес эту асану. Дядя Миша. Дядя Миша, может быть, тоже не знает, что это играет огромную роль, на каком уровне сидит человек, который проповедует шастру. Существуют разные уровни эфира, акаш, викаш, пракаш. И звук, он должен исходить сверху вниз. Это обязательное ведическое постулат. То есть, насколько вы глубоко понимаете, как действует звук, настолько все было устроено с позиции вот этих тонких энергий. Поэтому мы видим, как Шукадева Госвами, его на возвышенность садили. Там Сута Госвами, когда начала рассказывать, его садили на возвышенность. И это возвышение было не потому, что это такая великая личность или что-то, а возвышены были те звуки, которые должны были быть переданы. То есть та тема сама, она возвышена. И определенные виды эфира, и определенные звуковые системы, они укладываются, переходя с одного уровня на другой уровень. И таким образом оседают. Оседают, если так в воде можно видеть, какой-то порошок, допустим, размешать, и потом в процессе времени он постепенно что? Осядет. И точно так же все виды тонких энергий происходят. Сейчас мы видим, как женщины красят губы, там ресницы себе. И они даже не знают, что они постоянно себя убивают. То есть. Потому что в ведической системе вся косметика была исключительно аюрведическая. То есть воздействовала на сознание, на тонкое тело. Никогда грубое тело никто не украшал. Любой предмет, любое кольцо, любое ожерелье, любая цепочка с кулоном должна была в первую очередь оказывать воздействие на какое тело? На тонкое. То есть изменить умонастроение человека. То есть помочь ему возвыситься. И знание камней, металлов, какое сочетание камней и металлов, знание пальцевых стихий, какой стихии относится большой палец, какими процессами в организме он заведует, большой палец, каким процессом заведует на ум, там, на интеллект, на ложное эго, указательный, то. Все. Вы, может быть, помните, да, как целая была война между христианами, там, двоеперстие или троеперстие. И люди необразованные говорят, дураки христиане, разодрались там из-за ерунды. Но это мудрые. Это очень важная символизированная система. Это связано с тонким телом, с определенным распределением видов энергии, с чакровой системой, с определенными видами осквернения в этих чакрах, с вращением этих чакр. Сознание человека, его ум, его интеллект меняется, как вы пальцы делаете. Вот так вы стоите или вот так вы стоите. Это тоже может влиять. Многие, мы замечаем, что они вот так, допустим, молятся, да, вот так стоят, вот он так. Но это мудро. Любое неправильное движение пальцевое тут же превращает разные виды энергии, перераспределяет по-другому. Поэтому мы делаем так, мы не так делаем. Поэтому, если вы изучите систему мудро, допустим, даже вот в буддизме, там, любой палец, если вы повернули каким-то образом, вы тут же изменили поток движения энергии определенно. И руки человека полностью усыпаны рефлексогенными зонами. Вот вся эта иглотерапия, акупунктура, вся построена на этом. Все тело человека. И как мы стоим, как мы сидим, точно так же действует. Сейчас в Векале, поскольку люди не могут следовать ничему, поэтому Шрила Рупа Госвами и сам Махапрабху объясняют, сейчас в Векале люди не могут следовать ничему, всем этим сложным процессам. Поэтому для них предназначено Харинама Санкиртана Яги. Потому что все эти тонкости, все это они ничего не соображают. Зачем вода, им даже не объяснишь. Они могут как бы знать об этом, что вода вот она отпугивает. А кого? Ну, низших существ. Ну, представим, что они есть, мы подумаем. Представим, что они есть. Поэтому мы видим, что даже преданные не омываются достаточно, недостаточно подмываются, ногти не стригут. Потому что они даже этого не могут понять. Даже прослужив 10 лет, изучая шастры, человек все равно не соблюдает гигиену, какие-то нормы поведения. Почему? Он вроде так информацию-то принимает. Но следовать этой информации или глубоко ее воспринять не в состоянии, в силу ограниченных качеств, способностей интеллекта. Что так все действует, и это очень важно, чтобы в ушах не было серы, в носу не было проблем, не было в горле, на языке не было проблем и так далее. Чтобы ногти были подстрижены. Все связано с тонким телом и с тонким миром. Как вы думаете, что больше, более могущественно? Тонкий мир или грубый? Тонкий, конечно. В миллионы раз он по своей силе превосходит грубые все эффекты. Вот почему вся система очень четко, когда мы говорим о знании вот в ведической системе, то любой человек сразу имел в виду тонкие какие-то проблемы. Поскольку из них проистекают все грубые проблемы. То есть они как бы... грубые проблемы – это следствие тонких проблем. И поэтому ведическая система никогда не боролась с грубыми проблемами. Там вообще даже об этом никто не говорил. Зуб болит, никто не будет его вырывать. Это уже как бы воздействие в гуне невежества. Существуют какие-то проблемы в тонком теле. Надо изменить, и вы помните, да, по закону кармы, надо изменить причины. Со следствиями борются только глупцы. Надо устранить причины. Причины недовольства. Вот мы видим, там преданный недоволен чем-то, кто-то там чем-то недоволен, кто-то обижается. Проблема не в грубом теле, что вот он теперь себя так ведет, он ухмыляется, или он там вот не улыбается, или не хочет слушать. Проблема существует в его тонкой системе. Вся тонкая система держится на уме, интеллекте и ложном эго, которые покрывают истинное знание, то есть сознание человека. Он не с сознанием, то есть не с знанием действует, а действует без сознания. Без сознания Кришны, без сознания духовной потенции, поскольку все это покрывает и тут же трансформирует истинное знание в ложное знание, то есть сад в асад. Итак, чтобы как бы немножко ощутить вот этот дух ведической культуры и сравнить, как мы невежественны, Шрила Прабхупада пишет, можно понять, как они были богаты и как мы нищие. Но мы нищие не то. Это как бы прообраз, и говорится, что только духовный учитель может пояснять иносказания. Иносказания, то есть мы видим, как весь Шримад Бхагаватам пропитан такими комментариями Шрилы Прабхупады, что понять вот эти, как Нарада Муни рассказывает такую историю царя Прачина Бархишату, царю Прачина Бархишату, историю царя Пуранджана. И какая это история? Аллегорическая. Поэтому вся ведическая литература, она принадлежит людям более тонкого ощущения, то есть более могущественным людям. Более тонкого ощущения и духовного в итоге. Более могущественным. Поэтому могущественные личности могут воспринимать, мы говорим, вот для нас, да, аллегория. Но для них, на их уровне, это что? Вот что такое аллегория? Что такое иносказание? Ну, какие хитрые слова. А скажите, что такое иносказание? Аллегория, иносказание. Еще какое слово? Французский, может быть, еще примените? Итальянский, испанский? Выражение той же сути. Каким образом? Да нет, более тонким. Более тонким. Поэтому, когда люди возвышенные, для них это не было аллегорией. Когда вы находитесь на очень высоком уровне сознания, более тонко воспринимаете все. Для вас это понятные вещи, никакой аллегории нету. Но когда человек грубый, ему надо это что? Разжевывать, объяснять. И когда Нарада Муни говорит эти вещи, потом Прачина Бархишата говорит: объясни мне что-то, вот там кто-то, змей какой-то там туда-сюда. И Нарада Муни улыбается, говорит: змей это то, вот женщина это то, лес это то. И мы увидим, как во всех этих системах, что значит аллегория? Более тонкая, более глубокая вещь, более могущественная. Но когда мы не тонкие, мы не можем это воспринимать, мы такие отупевшие, все это нужно пояснять, комментировать, объяснять и так далее. Вот как этот стих, допустим. Ворота каждого дома. И вот я, допустим, никогда бы, если бы не занимался, не узнавал об этом. Ну, зачем Шримад Бхагаватам пишет, как там дом был украшен? Вот, ерунда какая-то. Вот тут все мы тоже можем украсть. Зачем это описывать? Зачем в Рамаяне описывать косметику Ситы? Прямо описана вся косметика, какие у нее были, как она губы красила, какими помадами. Ну, зачем это все? Это ерунда. Такое произведение серьезное. Там, ну, думаю, наверное, так что-то. Но когда вы начинаете глубоко узнавать о принципах ведической культуры, вы сразу понимаете, чтобы показать, как все было пропитано знанием. Все абсолютно было пропитано знанием. Никто не красился и не мазался тем, что не имело никакой цели. Просто взять и свое тело украсить. Как Прабхупада говорит, украшение мертвеца. Вот мертвец, его хоть сколько украшай, хоть как украшай. В знании или без знания, ничего, никакого толку нет. Но украшения были только для того, чтобы украсить что? Какое тело? Да. Украшением-то человека было на самом деле его что? Сознание. Поэтому говорили, встречали по одежке, а провожали по уму. И когда человек что-то одевал, украшал, в первую очередь все было предназначено для его определенного умонастроения, для его, чтобы он мог проявить какие-то определенные качества, определенные взаимодействия, отношения правильные построить и так далее. Мы видим даже, что в театр люди одеваются вот так, куда-то идут, одеваются по-другому. Почему? Люди, может быть, этого не осознают сейчас, в эту эпоху, но все это создает определенный вид тонких процессов. Кто-то галстук одевает, даже не знает, почему он одевает. Ну так туда надо. Он даже не понимает, что это создает определенный что? Настрой, да. Это настраивает людей. И люди в этом настроении могут видеть то, что в другой одежде, если они будут одеты, они сами не увидят и их так не воспримут, поскольку ум настроен совершенно на другой уровень. И мы видим, что даже одежда, в соответствии с тем, куда мы идем, мы меняем одежду. Даже некоторые меняют украшения. Вот женщины, допустим, идут на какое-то там событие какое-то, одевают там все свои перстни, кольца, там все такое, лучшую одежду. Для чего? Чтобы настроить свой ум на праздник. Что значит на праздник? Возвысить его до уровня чего-то. Допустим, если у нас, мы считаем, что наша возвышенность, допустим, только до уровня секса возвысилась. Вот, допустим, с уровня кузницы, вот мы были там, где в кузнице работали, а теперь надо пойти на праздник. И у нас представление о празднике какое? Водка, домино и селедка. И мы, значит, должны так себя одеть, так настроить, чтобы нам было легко играть в домино, водку, в селедку. Если мы идем в ресторан, там хочется, чтобы, допустим, нас видел кто-то там, женщины нами привлеклись, мужчины, то есть сексуальные преследуем какие-то желания. Пьем вино, чтобы повысить свою сексуальную активность, расторможенность, все это как. Мы таким образом одеваемся. Женщины там одевают короткие юбки, красят себе губы, там, не знаю, до лба. Мужчины там что-то там такое из себя. Что? Для чего? Потому что преследуются сексуальные желания. Таким образом они тоже настраивают свою, и это их праздник. Они думают, вот это праздник. Но здесь все дело совершенно по-другому. Они решили встретить, и праздник-то был, что Тхрува стал чистым преданным. И Бхагаватам описывает, как встречают чистого преданного. И вот очень часто преданные, даже уже квалифицированные, прибегают и говорят, а что делать, а как украшать? Бхагаватам полностью написано. Как создать благоприятное настроение, чтобы встретить чистого преданного? Прямо здесь написано это. Какие виды зерна необходимы, как что где насыпать, какие дорожки должны быть, какие фонари, как устроить это. Возле каждых дверей должен стоять кувшин, украшенный разноцветным, разных цветов, кувшины с водой. И те люди, которые понимают это, они увидят, что вы продвинуты, что вы тоже соображаете эти вещи. Какой киртан, где, в какое время. То есть все на самом деле это наука. Но сейчас это как бы не берется в такой вас. В особый эфир. Но те люди, которые глубоко, вот мы, если, допустим, я вот был в Майпуре, когда мы в Майпур въезжаем, там Бхаратаварша еще как бы остались, эти, там вы увидите, что, допустим, любой киртан там где-то цветные фонари повесят, где-то кувшины с водой расставят. То есть так же такие же, как мы, исконовцы. Но и атмосфера там из-за этого немного что? Другая. Другой немного киртан. Даже эти мелочи, казалось бы, которые мы, для нас считаются мелочь. Вот как вы думаете, это мелочи были, украшать это все? Зачем бы тогда это делать? В ведической культуре не было мелочей. Любая мелочь воздействовала тут же мгновенно на определенное сознание, на определенный ум и все остальное. Мы можем думать, да зачем там этим, что там в этом пол мыть там, там вот эта вся грязь там. Вот видели, да, туда по коридору идешь, там нажимаешь, и там это какая-то клака вываливается. Да зачем красить это окно? Потому что мы не понимаем, что если сюда человек приходит, его ум тут же перенастраивается, потому что он визуализирует все. Он видит некрасивый алтарь, и его ум тут же переворачивается. Он видит какую-то красивую вещь, потом видит какое-то лицо с грязными ногтями, опять его... Точно так же настраивается наш ум постоянно. Постоянно идет настройка нашего ума. Вы понимаете дальше? Он видит какой-то цвет, зеленые шторы, допустим, видит. И зеленый цвет, точно, почему здесь говорят, он точно так же имеет определенный эффект. Вы знаете, да, что зеленый цвет, вот посмотрите, любые танки возьмите, что Кришны, да, там, что вы смеетесь? Танки, вы думаете, это которые стреляют? Панчем, надо объяснять, да, что такое танки. Ты не объяснял? Танки это, ну вот как мандалы вот рисуют. Видели, да, в пятой песне рисуют там, как земля выглядит. Мандала это значит, или танки, это такое цветовое геометрическое изображение определенной системы, там, местности какой-то, каких-то процессов и так далее. И все вот эти картины, или вот, ну вы видели, фонарики разные, лотосы рисуются там всякие вот. Картины такие бывают какие-то странные, там не человек, ничего, какие-то листья, какие-то что-то такое, непонятно, какие-то треугольники, вот это янтры, будем так назовем, какие-то такие. И все это действует, цвет действует, там вот гирлянда висит, это действует. Мы можем этого не знать. Мы думаем, мы люди века Калли, на нас ничего не действует уже. Мы так думаем. Понимаете? Мы так думаем. Но на самом деле это также происходит. Все время это действует. Все время это действует. Вот почему мы там, допустим, хотим сделать красивую алтарную. Мы-то все тут можем думать, ой, мы такие продвинутые, зачем? Самое главное искренность. Но мы даже можем не понять, что и наша искренность, и наш настрой зависит от того, в какой мы алтарной будем скакать и петь. Это также будет зависеть. До тех пор, пока... Это может сравниться с чем? Что когда чистая личность придет, какой-то Шрила Прабхупада собирал их в парке, и они пели. Почему Шрила Прабхупада парк выбрал, а не, допустим, площадь какой-нибудь там? Почему парк? Потому что парк – это место для чего? Для праздника, для отдыха. То есть там все уже так устроено, чтобы вот это настроение создать для данной категории людей. Для данной категории людей. Там все условия меньше беспокоят, машин меньше и все остальное. Потому что это создает определенный вид умонастроения. И в парк, никто в парке не торопится никуда. Если люди пришли в парк, да, вот наши санкиртанщики, допустим, не всегда понимают, что можно в парках, на концертах распространять. И они выходят на улицу где-нибудь, да, и когда человек рыскает по магазинам, там ему пытаются загрузить. Потому что они думают, там деньги. Но в парк люди тоже с деньгами идут. Они идут тратить деньги, чтобы наслаждаться. Здесь они по быту бегают. И когда человек не квалифицирован вот в этих системах, то есть он не видит этих тонкостей, он все время не знает, где распространять просад, где распространять книги, кому подходить. Почему? Потому что он думает, что все это ерунда. Все, что здесь описано, вот это не важно. Важно это, и он это слово преданность, допустим, ищет все время. Потому что у него такое мнение, что как, надо искать слово преданность. Но он не понимает, что преданность и вокруг нее это как бриллиант, и он должен быть украшен красивой, драгоценной оправой, тогда это делает этот бриллиант ценным. Если вы увидите просто бриллиант валяющийся, он не ценный. Он, во-первых, должен быть украшен и на ком-то висеть. Тогда он красив. Вот как вы думаете, где красивее бриллиант, допустим? На груди у красивой женщины или на руке? Или в музее под колпаком и просто вот без всякого обрамления? Вы смотрите и там просто на табличку видите, бриллиант это такой, и вы думаете, о-о-о. Но когда даже кто-то его ворует, он хочет что, его в музей поместить? Нет, чтобы кто-то им пользовался, потому что это украшение, он должен кого-то украсить, и не музей украшать должен, где-то полка там, в подземелье там лежать, и все там свет включают, входят, смотрят. Точно так же вся эта система, мы можем не понимать, что же такое Харинама Санкиртана, как, допустим, где проводить собрания преданных, какое настроение создавать, какая категория людей, для людей, допустим, уровня Анумая, какое создать праздничное настроение, чтобы они приняли сознание Кришны, для людей Пранама, это Брамана. Брамана эти тонкости, то есть продвинутый человек, он видит эти тонкости. Даже он думает, так, вот я, вы замечали, да, я чардо всегда набрасываю. Почему? Люди очень привязаны к христианской буддийской системе. Очень сильно. В западные страны, либо вы буддийский монах, либо вы христианский. А в основном люди распространили христианство. И Христос всегда перекинут в эту систему. Для них это что? Для них это дает определенный вид умонастроения. Вы не фартук саньяси одеваете, они не понимают фартук саньяси. Понимаете? Но они принимают. И вы немножко как бы даете им возможность почувствовать эту систему. Вы снимаете хороший зал, удобный для их сидения. Поскольку они, для них праздник или какая-то система должна связана быть с этим. У них есть свои определенные стандарты. Мы вешаем, вы замечали, да, всегда, мандалу вешаем, фонарики, слоны. Это определенные визуализированные, то есть цвета, они тоже создают определенную гамму. Мы вешаем красную скатерть на стол, такую бархатную, такую крепкую. И тот, кто знает эту науку, это все создает определенные виды настроения. Можно ничего, и Прабхупада говорил, когда вы возвышены, вам кажется, что ни для кого это не играет никакой роли. Но почему Шрила Прабхупада хотел, чтобы были красивые храмы, красивые алтари? Он говорит, люди-то другие. То, что воздействует на нас, на этих людей не воздействует. У них другой уровень сознания. Вот почему. Представь, царь был рад, там браманы понимали. Но нужно было, чтобы еще люди получили благо. Те, которые не находились на такой высокой платформе. Браманы могли просто выйти аскетично, так сказать, с банками, с консервными там или со своими этими кувшинчиками и крикнуть спокойно по-брахманически «Джайдхрува Махарадж!» Замедитировать на него, и все, праздник закончился. Но были другие люди, общество состояло в основном-то из шудры, вайш, это сатья-юга, хотя даже они были все хамсы, и все равно, смотрите, сколько создавалось условий, чтобы поднять их настрой, настроить их на более высокий уровень. Оторвать их от быта, какой-то быт там в сатья-югу и так далее. Полубоги пришли, парили. То есть надо было связать все это событие еще с удовлетворением полубогов, чтобы по полубогам было создано. Смотрите, они думали не только о жителях, они думали о разных живых существах в целом. И для всех живых существ создавалась определенная атмосфера, определенная. Банановые вот эти деревья, там все. И все эти виды описаны в шастрах, что какой вид тонкого воздействия, чьи листья, какого дерева, какая вода, в каком сочетании. Мы думаем, просто дерево, ну сейчас туда затащим какое-то дерево там, тополь там, поставим листья тополя, вот благоприятно. Но мы не понимаем, мы все красота, поэтому вы видите, как сейчас век Кали, все эти цветы, эти пластмассовые, они думают, во, потому что мы тоже читали, что у нас все цветами висит, ну нет цветов, давай пластмасс, железные венки там все на кладбищах. Они не знают, что все на самом деле рассматривается с тонкого воздействия. Поэтому эти кладбища стали источником привидения духов. И любой, кто сходит сейчас в век Кали на кладбище, он приходит весь облепленный этими живыми. Поэтому в век Кали, говорится, никто не должен ходить вообще на кладбище, кроме там с ближайших родственников. И то они должны побольше цветов с собой тащить. А если уж пришли с кладбища, они должны совершать омовение 3 раза в день, потом в течение целого месяца. В храм не ходить нельзя и все остальное, потому что эти тонкие живые существа перенастроили их ум, и они как бы за ними все время ходят теперь, и они куда-то идут в храм, и туда еще тащат, и там на других может воздействие оказать, и так далее. Есть даже эти предписания, сколько кому можно ходить, потому что ум его осквернился. Да, родственник может быть какой-то, ум еще оскверненный, да еще эти тонкие живые существа и все остальное. И поэтому вы не увидите, что в ведической системе там, с железным венком кто-нибудь шел бы. Но в лучшем случае золотой венок могли сделать. Если уж из металла, то золотой или серебряный. Поскольку эти металлы тоже имеют тонкую природу. Любой драгоценный металл драгоценен не тем, что он не ржавеет, как сейчас говорят. Поэтому самым драгоценным металлом стала нержавеющая сталь и алюминий. И здесь вот Прабхупада пишет, теперь их аппараты из алюминия. Почему? Потому что ничего не работает на мана-джавану, то есть ничего не действует на уровне ума. Раньше психической энергии много приводилось в движение, то есть сочетанием, допустим, как вот говорится, ртуть с бронзой дает золото. То есть какие-то определенные аспекты тонкой природы можно было сочетать таким образом, понимая, то есть, что... как бы увеличить потенциал благоприятных тонких воздействий. Поэтому люди носили золотые украшения. Почему? Потому что золото, оно имеет очень огромное тонкое воздействие. Очень огромное тонкое воздействие. Вот почему говорите, что калий поселился в золоте. Что калий, вот как вот он влияет? Вот если вы одеваете золото, у вас прыщи, фурункулы появляются, бувункулы. Нет. Он воздействует на тонкое тело. А тонкое тело состоит из ума, интеллекта и ложного эго. Значит, золото действует на что? На тонкую нашу природу. На ум, интеллект и ложное эго. И если вы прочитаете в Бхагаватам, золото еще более страшнее, чем мясо, чем алкоголь, чем азартные игры. Почему? Кто знает? Бхагаватам это прямо объясняется. Почему? Да калий находится и в мясе. Все воздействует? Нет, вы не... Прочитайте внимательно первую песню. Золото сконцентрировало все эти пороки в себе. Если те пороки отдельно друг от друга все, то золото, говорится, оно воплотило в себя все эти пороки. Вы поняли? Они-то все отдельные. Вот от мяса, вот здесь мясо, это, кстати, оно отдельно от секса, так секс, а там отдельно от водки. У кого-то сексуальные проблемы, но он не ест мясо и не пьет. Кто-то пьет, но у него он может нормально сексуально держать, там и мясо не ест. Но если есть золото, в золоте сконцентрированы все 4 порока этого века калли. Вот почему Прабхупада описывает эти золотые, как вы в этом прочитаете в 5-й песне, там золотые украшения, почему они желтого цвета, как это приводится в движение, как Господь Шива соединяется с Парвати, как появляется это золото Хатака, которым украшают свое тело демоны и так далее, и так далее. Есть очень много объяснений о разной природе разного золота и разного происхождения золота. Вы видели, да, есть золото, золото зеленое есть, видели, да, есть желтое, есть красное золото, и все это разновидности, разные виды золота, их структура тоже разная. Это кажется, мы просто на грубом уровне ученые их разбирают и думают, вот это одно и то же, молекулярный вес там одинаковый, там и что-то, но это рассматривается еще с более тонких вещей. Что ученые не знают. То есть с позиции его, их эфирного или тонкого воздействия. То, что мы называем торсионными полями, там, вот, то есть какое оно более могущественное воздействие оказывает, чем грубое. Поэтому также продукты питания рассматриваются, все ведические литературы. Вот здесь вот перечислены деревья, там, ореховое дерево, банановое дерево и так далее. Вот мы, допустим, не знаем, почему банан. Если вы возьмете ведическую литературу, вы узнаете о природе банана именно, о его самом дереве, о листе. Какое тонкое воздействие, тулости, да, вот мы говорим, там ходишь, мы же говорим о тонком воздействии, поэтому это мы носим кантималы и все остальное. Даже ямадуты не подходят, если есть кантималы, канда закрывается. Все с позиции тонкого, как это изменит наш ум, как изменит наше сознание и так далее. Поэтому человек, неофит, он все воспринимает грубо. Все грубо, с позиции тела, там, движения, но человек продвинутый, он всегда следит, какое это оказывает тонкое воздействие. Вот почему иногда неофиты, ну, преданные новички, они сбиты с толку, почему авторитет вот это ходит. На грубом-то уровне это эффективно. И все начинают говорить, он что-то не то, он говорит, он оскорбляет, наверное, нас. Потому что на грубом уровне это может быть оскорблением. Но на тонком уровне это может быть что? Милостью, состраданием. А на грубом уровне оскорблением и наказанием. Помните, я вам говорил, как вот с Дакши? И Праджапати Дакши был так, на самом деле, продвинут, что он сказал, ты не только не лишил меня милости, а пролил на меня, проучив меня. И он искренне видел, какое-то это грубое как бы такое разрушение привело к какому мощному, тонкому созиданию и восстановил, регенерировал его все лучшие качества.